Братья, мы приняли решение, до обеда будем вопросы и ответы отвечать. Потому что вопросов еще много, но смысла нет нам открывать новую тему. Осталось тут полчаса, потом мы помолимся. Так что, братья, у кого есть вопросы, вы еще подготовьте, пожалуйста, ответы на вопросы. Я на два вопроса отвечу. Первое послание Иоанна, 5 глава, стих 17. «Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти». Есть грех смерти, а есть не к смерти. Какой это грех не к смерти? Ну, я сначала скажу, какой грех смерти, братья. По Ветхому Завету, например, блудница или блудника должны были побить камнями. Это был грех смерти. Нельзя было ничем его искупить, там, жертву за него приносить и так далее. Во времена Христа Христос сказал, «Всякая хула на Духа Святого не простится ни в сем веке, ни в будущем веке». Считалось это грехом к смерти. Вот. Я понимаю, братья, что грех смерти – это грех, после которого человек умер. Написано, «Всякая неправда есть грех не к смерти». Ананий согрешил грехом каким? Неправду. И умер. Поэтому больше всего сейчас подходит мысль такова, что в наше время грех, после которого человек умер, это уже был грех смерти. А если он еще живой, о нем еще можно молиться, каким бы грехом он ни согрешил. Пока еще живой, он имеет возможность поправить свою ситуацию. Некоторые люди считают, что грех смерти – это или какой грех не к смерти. Ну, кроме хулы на Духа Святого, все остальное грех не к смерти. Так нельзя говорить, потому что и хула на Духа Святого, это был больше всего похоже на исторический момент, когда знали, что Христос есть Сын Божий и творит дела силою Духа Святого, они говорили, это Он творит дела силою князя бесовского. И Христос после этого сказал, что это и есть грех, после которого не простится ни в сем веке, ни в будущем. Поэтому я думаю, что сегодня иногда люди говорят, да, он действует не силой Божией, да, он обольщает народ и что угодно. Люди часто путаются, потому что мы все подвержены этим запутываниям. Или есть люди, которые еще, знаете, читают Библию, и у них сатана навевает им мысли хульные, и они говорят, о, похулил Духа Святого, все, у меня больше нет прощения. Это не ваше, и не берите его себе, вы против этого, это просто сатана навевает эти мысли. Поэтому, друзья, я больше считаю тот грех смерти, после которого человек умер. Была ли это неправда? Или еще какое-то, как пришли дочери Салпада, говорили, отец наш умер за свой грех. Все, это был грех смерти. Какой там, он не был в сообщниках Корея, но умер за свой грех. Поэтому пока живые, молитесь, бодрствуйте, поднимайте свои вопросы, поправляйте, молитесь друг за друга, и Бог окажет милость, Бог даст ему жизнь. Второй вопрос. В первом послании Коринфянам, 14 глава, 32 стих, я читаю это место. «И духи пророческие послушны пророкам». Апостол Павел говорит о служении проповедника, у пророков. Говорит, и духи пророческие послушны пророкам. Вопрос. Помощи послушания каких духов необходимы проповеднику, кроме помощи Духа Святого? Что это за явление и какая в нем необходимость? Ни о каких духах тут речь не идет, как о духе самого пророка. Каждый человек имеет свой дух. Воспламенился дух у меня и так далее. И написано, когда ты имеешь откровение, то ты подожди, пока скажет один или другой. А потом ты говори, все должно быть, порядок должен быть. А не так, я получил откровение, мой дух загорелся, все, садись, я буду говорить быстрее. Все. И пошла у нас, можно сказать, кто громче крикнет. Вот это и есть духи наши. А написано, духи пророческие, мой дух, он должен повиноваться мне. Я имею способность воздержаться, даже если мне не дали слова, ничего страшного нет. Смирился, и все, и дух мой повиновался. Здесь не сказано речь о Духе Святом. Дух Святой не повинуется людям. Мы должны повиноваться Духу. О каких-то еще духах тут не идет никакой речи абсолютно, друзья. Просто дух человеческий, наш дух. Пожалуйста, следующее. У кого ответ?